был для него ничуть не менее важен, чем для Брианы. И, поняв это, она решила не отвергать его. «Ты поступил очень благородно, а я даже не поблагодарила тебя», — пробормотала она, посмотрев на машину. Грей почувствовал себя маленьким озорником, которого вот-вот простят и выпустят из угла. «Итак, ты согласна принять подарок?» «Да». Бриана поцеловала Грея. «Спасибо». Он расплылся в улыбке до ушей. «Мерфи проиграл мне 5 фунтов». «Зарабатываешь на мне?» — засмеялась Бриана. «Боже, как это типично для мужчин! Идея принадлежит Мерфи!» «Ну ладно, я пойду взгляну, как там мои гости, а потом мы с тобой можем немного покататься». Ту ночь Бриана, как и надеялась, провела с Греем, и следующую тоже. Гости мирно спали наверху и ни о чем не подозревали. Гостей понаехало много, а, надо сказать, Бриана обожала, когда ее небольшой пансион бывал полон. Перед сном она с легким сердцем села за свои грозбухи. Осталось подзаработать совсем немного, и можно будет строить оранжерею. Грей застал Бриану за письменным столом. Она сидела в махровом халате, постукивая по губам кончиком шариковой ручки и мечтательно уставившись перед собой. «Ты думаешь обо мне?» — пробормотал Грей, щекоча губами шею Брианы. «Вообще-то я думала о проекте оранжереи и о закаленном стекле». «Значит, я занимаю в твоем сердце лишь 2-е место? На 1-м все-таки оранжерея?» Грей поцеловал ее в подбородок, и тут его взгляд внезапно упал на раскрытое письмо. «Что это?» «Горнорудная компания прислала ответ?» «Да, наконец-то. Нам причитается 1000 фунтов». Грей нахмурился. 1000? За 10 000 акций? Ерунда какая-то». Бриана улыбнулась и встала из-за стола, распуская волосы по плечам. Грей обожал на это смотреть. Но сейчас его взгляд был прикован к письму. «Папа всегда влипал в такие истории», — сказала Бриана. «Я не ожидала, что мы и такую-то сумму получим. Это целое состояние. Обычно отец оставался в накладе, а тут хоть что-то выручил». 1/10 фунта за акцию?» Грей взял письмо в руки. «А сколько он за них заплатил?» «Полцены». «Не знаю, по-моему, папе впервые повезло. Осталось только сказать Рогану, чтобы он выслал им сертификат». «Не надо». «Почему?» Бриана замерла, держа на весу расческу. «Почему не надо?» «Роган навел справки об этой компании?» «Нет, у него и без того хватает хлопот. Мэгги на сносях. Да к тому же галерея на будущей неделе открывается. Я не хочу его дергать». «Хорошо. Давай я позвоню моему брокеру. Ей-богу, тебе не повредит хоть что-то узнать об этой фирме. Несколько дней ведь не делают погоды, не так ли?» «Так. Но мне не хочется тебя обременять. Да я просто позвоню по телефону и все. А мой брокер будет рад мне удружить». Грей подошел к Бриане и взял расческу. «Дай я тебя причешу». Он повернул ее лицом к зеркалу и принялся медленно водить расческой по волосам. Богатство оттенков совсем как на картине Тициана. Бри стояла, не шевелясь, и молча смотрела на отражение Грея в зеркале. Господи, как же ее возбуждает, когда он расчесывает ей волосы. Пальцы Грея скользили по ним вслед за расческой. Она затрепетала, предвкушая наслаждение. По телу побежали мурашки. Грей поднял на нее глаза, в которых сквозило жгучее желание. Бриана хотела было повернуться к нему лицом, но он удержал ее. «Нет-нет, погоди, погоди!» Пальцы Грея скользнули к поясу ее халата. Ты никогда не интересовалась, как мы с тобой смотримся рядом в минуты любви? Эта мысль настолько шокировала и восхитила Бриану, что она потеряла дар речи. Пристально глядя на нее, Грей распахнул халат, а потом и вовсе отбросил его в сторону. Руки его слегка прикоснулись к груди Брианы, и когда она задрожала, принялись расстегивать ночную рубашку. Бриана молча, беспомощно следила за их движениями, чувствуя, что кожа ее начинает пылать. Ноги подкашивались, и пришлось прислониться к Грею спиной, чтобы не упасть. Словно во сне она увидела, как он обнажил ее плечо и припал к нему губами. О, какое жгучее наслаждение! Бриану моментально бросила в жар. Грей дразняще прикоснулся кончиком языка к ее шее, и Бриане захотелось замурлыкать от удовольствия. Да чего же восхитительно не только ощущать мужские ласки, но и видеть отражение этой сцены в зеркале. Правда, когда Грей снял с нее рубашку и отбросил ее в сторону, глаза Бриана от испуга стали похожи на два блюдца, но она не воспротивилась, не смогла. Бриана потрясенно смотрела на женщину в зеркале. До нее не сразу дошло, что это она сама. Но потом, когда руки Грей накрыли ее грудь, Бриана все же сообразила, что смотрит на свое отражение. «Какая у тебя светлая кожа!» Грей внезапно охрип. «Прямо-таки слоновая кость, которой прилипли два розовых лепестка». Он пристально посмотрел на Бриану, потемневшими от страсти глазами, и погладил ее соски. Она затрепетала и начала постановать. «Как эротично, оказывается, видеть свое тело в зеркале!» — подумала Бриана, прислоняясь к Грею. Он провел рукой по ее телу, и оно затрепетало. Грей опьянил запах Брианиных волос. Ее кожа была на ощупь такой шелковистой. Грею хотелось подарить ей неземное блаженство. Ни одна женщина не вызывала у него раньше подобных чувств. Он стремился приласкать и защитить Бриану, жаждал разгорячить ее кровь. Куда подевалось ледяное спокойствие Брианы? Грей растопил этот лед одним единственным прикосновением. «Бриана!» Грей дождался, пока она поднимет на него затуманенный взор. «Смотри, что с тобой происходит, когда я тебя ласкаю!» Бриана собралась было что-то возразить, но рука Грея проворно скользнула вниз. Она то ли протестующе, то ли изумленно воскликнула «Грей!», но отстраниться уже не смогла. Это было сногсшибательное зрелище. Грей медленно ласкал Бриану в самом заветном месте, и неожиданно она поймала себя на том, что тянется за его рукой, тянется охотно, чуть ли не умоляюще. Напрочь позабыв о скромности, Бриана обняла Грея за шею, и ее бедра заходили взад и вперед, покорно следуя убыстряющемуся ритму. Острое копье наслаждения пронзило ее, и она затрепетала, словно бабочка, насаженная на булавку. Тело Брианы все еще подрагивало, когда Грей подхватил ее на руки и понес к кровати, чтобы открыть ей новые тайны любви. Глава 14. «Завтра открытие галереи, а он меня оттуда выставил», — возмущалась Мэгги, подперев рукой подбородок и сердито уставившись в спину Брианы. «Я что, обязана сидеть здесь на кухне? С какой стати ты за мной надзираешь?» Бриана терпеливо выслушивала ее причитание, готовя печенье для вечернего чая. Включая Грея, у нее в доме было теперь 8 постояльцев, в том числе 3 очень активных детишек. «Маргарет Мэри, разве доктор тебя не предупредил, что ты должна поменьше ходить? Он ведь сказал, что ребенок уже опустился довольно низко, и ты можешь родить раньше срока». «Да что он знает, этот доктор?» Мэгги капризничала, как маленькая. По-моему, я никогда не рожу. Так и буду беременная всю оставшуюся жизнь. Роган пусть не надеется. Ему не удастся открыть галерею без меня. Роган и не собирался этого делать. Он не хотел только, чтобы ты сегодня... Бриана чуть было не ляпнула, вертелась под ногами, но вовремя спохватилась и выразилась осторожнее, чтобы ты сегодня перетруждалась. — Это и моя галерея, — пробурчала Мэгги. У нее ныла спина и побаливал живот. Но она убеждала себя, что это обыкновенные желудочные колики. Наверное, сегодня за обедом она съела слишком много баранины. — Конечно, конечно, — поспешила успокоить сестру Бриана. — Завтра мы все поедем на открытие. Газеты дали очень хорошую рекламу. Я не сомневаюсь, что все пройдет успешно. Мэгги в ответ недовольно хмыкнула. — А где Янки? — Работает, заперся в комнате, спасаясь от немецкого вторжения. Маленькая дочка немцев, которые у меня остановились, постоянно врывается к нему в комнату, — с улыбкой пояснила Бриана. Грей обожает детей. Вчера вечером он поиграл с малышкой. Она в него влюбилась и теперь не оставляет его в покое. — А ты, глядя на них, думаешь, что он был бы прекрасным отцом? — Я этого не говорила, — вскинула голову Бриана. — Хотя отцом Грей вправду будет замечательным. Если б ты видела, как он... Она осеклась, услышав, что кто-то открывает входную дверь. Господи, если это очередные гости, мне придется уступить им мою комнату, а самой спать в гостиной. По-моему, проще не ломать комедию, а спать в одной постели с Греем.